30. К Триону и Кату присоединились в качестве обвинителей также Фонтей Агриппа и Гай Вибий, и у них возник спор, кому должно быть предоставлено право произнесения обвинительной речи, пока, наконец, Вибий не заявил, что поскольку они не смогли между собой договориться или Бон явился в суд без защитника, он по отдельности изложит обвинение, после чего предъявил письма Либона, настолько нелепые, что в одном из них, например, им задавался магом вопрос, будет ли он настолько богат, чтобы покрыть деньгами Аппиеву дорогу, смотри примечание 15, вплоть до Брундизия. Примечание 15. Аппиева дорога, дорога из Рима на юг Италии, проложенная в 312 году до нашей эры по инициативе Аппия Клавдия Слепого. Сначала она доходила до города Капуи, а затем при императоре Траяне была доведена вплоть до города Брундизия. Конец примечания. За этим письмом следовали другие, столь же глупые и вздорные, а если отнестись к ним снисходительнее, в высшей степени жалкие. Было, однако, и такое письмо, в котором, по утверждению обвинителя, возле имен Цезаря и некоторых сенаторов рукой Либона были добавлены зловещие или таинственные и непонятные знаки. И так как подсудимый отрицал, что это сделано им, было решено допросить под пыткою принадлежавших ему и свидетельствовавших против него рабов. Однако старинным сенатским постановлением воспрещалось пытать рабов, когда дело шло о жизни или смерти их господина, и искусный изобретатель судебных новшеств Тибери повелел казначейству приобрести через своего представителя нескольких рабов Либона, дабы их можно было подвергнуть допросу под пыткою, не нарушая сенатского постановления. Вследствие этого обвиняемый попросил отложить на день разбирательства его дела и, возвратившись домой через своего родственника Публия Квириния, обратился к принципсу с просьбой о прощении.